будет ли у папы хоть когда-нибудь свой собственный дом. «Здрасте, давно не видались», — смеется папа. «Да на что он тебе нужен, этот дом? Тебе жить негде, ты под дождем мокнешь». Гремя посудой, в столовую входит Юзефа. «От Юзефа!» — обращается к ней папа. «Хочет моя дочка...» — он произносит по-белорусски «дочка», «чтобы у меня свой дом был». «А что ж, и умница!» — хвалит меня Юзефа. «Хоть малюсенький да свой, коровку бы завели, курочек, огородик еще, свое молочко, свои яички». «Как думаете, Юзефа, будет у меня свой дом?» «У вас будет!» Словно проснувшись от мечтаний, зловеще цедит Юзефа сквозь зубы. «Вчерась опять такой файный, шикарный. Пан приходил вас к больному звать, а вас и не было. У каких-то бедаков всю ночь танцевали». «Я там не танцевал», — смеется папа. «Я сделал там очень редкую операцию Юзефа». И папа добавляет, словно уж для самого себя. «Красиво сделал. Как французские хирурги говорят, элегантно». «Красивую репарацию, элегантную!» Юзефа еле сдерживает возмущение. «А заплатили они вам?» «Они хотели заплатить», — мягко говорит папа. «А вы руками замахали, не надо, не надо!» «Они сказали, нехай пан доктор подождет хвилечку, мы в судную кассу сбегаем, самовар заложим и заплатим пану доктору полтинник». «Что же, по-вашему, надо было взять у них этот полтинник?» «А чего ж?» — не сдается Юзефа. «Як будут у них деньги, они самовар обратно из судной кассы выкупят». Тут папа сердится. «Старая уж вы, Юзефа, а говорите такое глупство. Когда вы это видали, чтобы с судной кассы вещи обратно возвращались? Что к ростовщику в лапы попало, то уж у него и останется. А вы хотите, чтобы я у людей последнее отнимал?» Юзефа не отвечает папе. Она обращается ко мне. «Будет у твоего батьки дом», — говорит она с горечью. «Будет у него дом, побачишь, на 3 аршина, хороший домик». Что-то в ее словах мне смутно не нравится. Так не нравится, что вот расплакалась бы. Но в эту минуту раздается пушечный выстрел. Это с горы над городом гремит старинная пушка, ежедневно возвещающая жителям полдень. Папа срывается с дивана. 12 часов! Меня в госпитале ждут!» Дальше вихрь. Голову под кран, очки на нос, схватил пальто и сумку с инструментами, нахлобучил шляпу. И нет папы, улетел. «Не человек, — говорит Юзефа, — Антипка!» Я обижаюсь. Антипкой в нашем крае зовут нечистую силу, домового, чертей. «Ты за что моего папу Антипкой зовешь?» «А чьи ж не Антипка? Был и сгинул!» Мы с мамой и Юзефой смотрим в окно, как папа садится на извозчика. Он уже занес ногу на подножку пролетки, но вдруг, пошарив в карманах пальто, почти бегом возвращается домой. «Что-нибудь забыл?» – догадывается мама. Юзефа беззвучно трясется от смеха. «У его завсегда! Что ни наем растет, забудет!» И верно. Папа забыл палку и носовой платок. Палки дома не оказывается. Видно, он оставил ее там, где провел ночь. Зато с носовым платком ложная тревога. Мама положила ему по платку в оба кармана пиджака. А он искал платок и, конечно, не нашел в карманах пальто. Мы стоим в передней, улыбаясь папиной рассеянности –